— сказал дядя Федя. — Дело вот какое. Вечером мне открыла Зоя. — Здравствуй, зайка, — сказал я весело. — А где бабуси? — В церкви. — А ты? Она промолчала. — Пойдем погуляем. На улице снежок, красиво. — Зимы не люблю. Я понял, почему, и сменил тему. — Можно я подарю тебе платье? — Зачем? — Чтобы носить. Ты будешь красивая. — Ты зверь. — Не, посмотри в глаза, видишь? — Страдаешь, но ты зверь, — повторила она твердо. Пошла к себе, кричу вслед. — Я куплю тебе платье, зайка! Повернулась и сказала жалобно, просительно. — Не зови меня так. Не зови. — Это же так тебе идет. — Не надо. Не надо. Испуганно попятилась и скрылась в своей комнате. На многолюдной улице рядом с кинотеатром трое мужчин в синих халатах выносят из парадной вещи и аккуратно укладывают их на двухколесную тележку. «Никаких перекуров, комсомольцы!» — весело покрикивает старший. «Так и соревнования проиграть можно!» «Осторожно, листочки! Осторожно!» Из парадной вышел юноша с выгоревшими бровями, в руках фикус, за ним еще один с двумя чемоданами. «Много еще там?» — громко вопрошает старший, помогая взвалить цветок. «Есть еще! Не раздевай рот! Пошел, пошел! У нас еще две заявки!» Тщательно увязаны вещи, дрожит листьями фикус, тележка трогается. Маршрут следования тележки сложен и необъясним. Через полчаса ее видели на Суворовском, потом, облегченная на два чемодана, она проследовала до Полтавской, где сделала минутную остановку и свернула к Невской лавре. К кладбищу тележка подкатила совсем пустая, если не считать фикуса в катке. В районе заброшенных пакгаузов тележка остановилась и, скрипнув ржавыми рессорами, замерла в одиночестве. Рядом, коченея на морозе, стоял фикус. «Я тебе в следующий раз глаз выну», — бушует Федя. «Не дыбай по сторонам, когда работаешь!» Чехонец молчит, виновато, косится на деньги. Федор разглаживает каждую, кладет то сюда, то туда, в три стопки. Я сижу на подоконнике, листаю журнал «Мод». Галка жарит яичницу. «Хочу в Ялту», — неожиданно объявляет хозяйка. «Там Чехов жил». «Толику денег не давать», — предупреждает Федор. «Недорос цыпленок». «Хочу в Ялту. Не слышишь, что ли?» «Ну, не хочешь?» Федор назвал место, ничего общего не имеющее с географическим пунктом. «У меня неврастения. Мне надо отдохнуть». «Трипер у тебя, а не неврастения», — заржал чехонец. «Да хватит вам, ей-богу, вставляю я. Озверели, что ли?» «Успел подхватить, Витек?» — поясничает чехонец. «Легче, легче», — рычит Федор, перехватывая мою руку. Я вырываюсь и бью чехонца в переносицу. «Ха-ха-ха!» — заливается Галка. «Цирк на дому! Прыжки со стулом!» «Нет ли охоты зарезать?» — дразню я чехонца. Он сидит на полу, в глазах вместо обычной синевы свинец. Федор грохочет по столу. «Кончайте, подонки!» «Ты очень шумишь, Федя», — говорю я тихо. Взял сплитый нож с деревянной ручкой, бросаю чехонцу под ноги. «Ну! Кличи о смерть! Ну!» Оглушительно визжит Галка, бросилась к ножу, подняла с пола. «Вы что? Вы что?» — задыхается она словами. «Вы что? Не люди? Не люди?» «Все», — сказала тихо, — «извини, Галочка, это я виноват». Не благородствуй.